Цезарь провел выборы и стал законным консулом. Никто не осмелился подать против него свой голос. Тем временем к Помпею собирались его войска из провинций. На сторону Помпея перешел весь римский флот. Цезарь торопился переправить свой легион в Грецию. Уступая Помпею численностью войск, он превосходил его смелостью. Однажды, отправляясь на небольшом судне за частью своей армии, Цезарь попал в бурю. Хозяин корабля испугался и хотел повернуть к берегу. Цезарь приказал ему плыть дальше. «Не бойся, ты везешь Цезаря, а ведь с ним его счастье!» Перебросив войска в Грецию, Цезарь окружил хорошо укрепленный лагерь Помпея. Помпею удалось прорвать окружение. Завязалась битва. Помпей вывел из лагеря подкрепление и нанес удар с фланга. Солдаты Цезаря побежали. Цезарь пытался остановить их. Один из легионеров в панике чуть не убил своего полководца. Армия Цезаря потерпела полное поражение. Но Помпей не стал преследовать разбитого противника. А Цезарь не упал духом. Он собрал остатки своей армии и спешно пополнил ее новыми воинами. О своем поражении он сказал: «Мы могли бы проиграть, если бы наши противники умели побеждать». Готовясь к новому сражению, Цезарь говорил солдатам: «Если не всегда бывает удача, то на помощь судьбе должны прийти собственные усилия». Осторожный Помпей не спешил с новым сражением. Друзья торопили его. Они считали, что Цезарь побежден и остается только его добить. Сторонники Помпея уже делили выгодные должности, которые они собирались занять после возвращения в Рим. Главное сражение состоялось у города Фарсала. К Помпею подоспели подкрепления, и его силы почти вдвое превосходили силы Цезаря. Особенно велик был перевес в коннице. На 1000 всадников Цезаря приходилось 7000 всадников Помпея. Поэтому Цезарь поставил на правом фланге, где ожидался удар кавалерии, самые лучшие войска и приказал солдатам метать в лицо всадникам короткие копья-дротики. Он знал, что заботившиеся о своей внешности аристократы больше всего боятся быть обезображенными. Когда войска уже стояли друг перед другом, Цезарь громко, чтобы слышали другие воины, спросил одного из своих центурионов: «Какие у нас надежды на успех? Мы одержим, Цезарь, полную победу! Сегодня ты похвалишь меня либо живым, либо мертвым!» Конница Помпея оттеснила слабую кавалерию Цезаря, но, столкнувшись с пехотой, не выдержала ответного удара. Помчалась назад, смяла боевые порядки своего же войска. Легионеры Цезаря усилили натиск. Помпеянцы начали отступать. Цезарь ввел в бой запасные отряды, и его войска ворвались в лагерь Помпея. Это и была полная победа. Помпей бежал в Египет и был убит по приказу молодого царя Птолемея. Преследовавший Помпея с небольшим отрядом войск, Цезарь оказался в столице Египта, Александрии. Птолемей и его советники вели в это время войну с сестрой Птолемея, Клеопатрой. Сначала Цезарь не думал вмешиваться в их борьбу. Он хотел получить от царя долг в 10 миллионов серебряных монет. Эти деньги римский сенат когда-то выдал отцу Птолемея. Цезарю были нужны деньги для уплаты жалования солдатам, и как законный консул он потребовал их от царя. Советники малолетнего Птолемея тянули с уплатой долга, кормили солдат Цезаря черствым хлебом, а самому Цезарю подавали еду в глиняной посуде и говорили, что вся золотая утварь продана, чтобы собрать деньги для расчета с римлянами. Клеопатра воспользовалась жадностью и несговорчивостью советников своего брата. Она не могла пробраться к римлянам и приказала одному из своих приближенных принести ее к Цезарю в мешке. Увидев Клеопатру, Цезарь влюбился. Клеопатра уговорила Цезаря помочь ей. Цезарь послал за подкреплением, а сам со своим отрядом выступил против Птолемея. Бои шли на улицах Александрии. Египтяне, хорошо знавшие город, отбросили римлян к морю. Цезарю пришлось вплавь добираться до островка Фарос. Он греб одной рукой пурпурную мантию полководца, тащил за собой в зубах, а другой рукой поднимал над водой таблички со своими записями для описания похода. Талантом писателя и своими рукописями он дорожил больше всего на свете и гордился ими, как и военными победами. Подоспевшие подкрепления разгромили войска Птолемея. Цезарь оставил царице Египта Клеопатру и вернулся в Рим. По дороге он разбил одного из союзников Птолемея. Эта победа стала знаменита тем, что о ней Цезарь сообщил в Рим всего тремя словами: «Пришел, увидел, победил». После победы над Помпеем Цезарь стал единовластным правителем Рима. Но еще несколько лет ему пришлось сражаться со своими противниками. В Африке остались войска, верные Птолемею. В Африку бежал и Катон. Войска Цезаря устали и не хотели воевать. Взбунтовался даже любимый легион Цезаря, 10-й. Солдаты требовали, чтобы им выдали жалование, и распустили по домам. Цезарь вместо того, чтобы наказывать их, согласился отпустить воинов. Но в прощальной речи назвал легионеров не воинами, а согражданами. Поняв, что как сограждане они теряют право на триумф, легионеры согласились продолжать поход. Так Цезарь усмирил бунт одним единственным словом. Сойдя с корабля на африканский берег, Цезарь споткнулся и упал. Зная, что это падение воины воспримут как дурное предзнаменование, Цезарь раскинул руки, словно хотел охватить землю, и крикнул: «Теперь ты в моих руках, Африка!» И в Африке победа далась Цезарю не сразу. В первом бою среди новобранцев началась паника, и легионы Цезаря обратились в бегство. Цезарь схватил за плечи одного из знаменосцев, повернул обратно и закричал: «Вон где враги! Туда нужно бежать!» Цезарю не удалось спасти положение. Его армия потерпела поражение. Но, как всегда, он не поддался отчаянию и во второй битве одержал-таки решающую победу. Последнее сражение с помпеянцами произошло в Испании. Сюда бежали взрослые сыновья Помпея, которым удалось собрать огромную армию. Цезарю опять в который раз пришлось сражаться с противником, который превосходил его числом. Помпеянцы дрались отчаянно, и легионы Цезаря отступили. Тогда Цезарь схватил щит и один побежал вперед. «Пусть этот день будет моим последним днем, а этот поход — последним для моих солдат!» — кричал он. Несколько вражеских копий вонзились в щит. Центурионы бросились на помощь своему полководцу. За ними поспешили воины. Сражение вспыхнуло с новой силой. Цезарь одержал победу. Но далась она ему с таким трудом, что после боя он сказал своим друзьям: «Раньше я боролся за победу, а в этом сражении мне впервые пришлось бороться за жизнь».